Глава вторая. Камилла, горничная, которую ко мне прислали, оказалась приветливой и разговорчивой особой. В ее голубых глазах светилось неподдельное счастье, что меня поначалу несколько обескуражило. Но в процессе знакомства выяснилось, что она тоже обычный человек, и однажды ей очень сильно повезло попасть в придворную прислугу, а теперь еще подняться до личной горничной. Для местных людей это считалось приличным шагом по карьерной лестнице. «Я буду за вас болеть», — выдала она под конец своей восхищенной речи. «Спасибо», — ошарашенно моргнула я, а после виновато улыбнулась. «Но вряд ли мне светит победа». Девушка на мгновение замялась, но потом бодро заявила. «Зато вы можете остаться при дворе, а я при вас». Сомнительная перспектива — жить среди надменных змеюк. Но эту мысль я оставила при себе, спросив совершенно иное. Неужели за стенами замка так плохо? Камилла разложила по кровати принесенные платья и придвинула к напольному зеркалу небольшую резную табуреточку. «Неплохо», — откликнулась девушка, не отрываясь от своей работы. «Очень даже хорошо, мирно и спокойно. Но в замке проживания еда бесплатная, плюс хорошее разделение обязанностей среди всех работников. Уровень комфорта намного выше, да и потенциальные ухажеры куда состоятельнее». Проза жизни. Но это не значит, что меня она устраивала. И пора было вернуться к своим проблемам. «А уехать из Аурума можно?» Камилла одарила меня таким взглядом, что я немного усомнилась в своих умственных способностях. «Зачем?» Искренне удивилась и, кажется, ужаснулась она. Заметив мое непонимание, поспешила объяснить. «За пределами Аурума слишком опасно. Постоянные войны, голод и разруха. Великие драконы хранят нашу мирную жизнь, и мы им за это благодарны». «Хранят?» Позволив девушке снять с меня фирменный фартук, переспросила я. Камилла коротко кивнула. «Да, они создали Аурум и берегут его границы от набегов жадных, до чужих богатств раз. Орки, гномы и люди постоянно пытаются прорваться к нам из-за хребта. Поверьте, уважаемая Маргарита, там, за перевалом, нет ничего хорошего. И если бы не заградительные отряды драконов, мы бы все сгинули». «Ясно». Не стала я дальше развивать тему и ободряюще улыбнулась. «Поможешь мне освоиться?» «Начнем с платья». Обрадовавшись смене темы, воодушевленно предложила горничная и вновь потянулась к застежкам на моей блузке. Я невольно отпрянула, чем знатно удивила девушку. Пришлось пояснять, что я привыкла сама со своей одеждой справляться, а вот с местным нарядом мне действительно потребовалась помощь. Из пяти принесенных девушкой платьев мне подошло одно из нежно-лилового атласа. Оно плотно обхватывало талию и грудь, а пышная юбка опускалась до самого пола. Небольшие полоски рукавов прикрывали вершины плеч. По ним и вдоль линии груди тянулся цветочный узор из сверкающего бисера. Это выгодно подчеркивало зону декольте и мою довольно заурядную грудь. Мои от природы длинные волнистые волосы цвета шоколада с рыжим отливом мучить лишними заколками не стали. Уложили локонами вдоль спины и собрали передние пряди на затылке серебряной заколкой. По форме она хорошо сочеталась с вышивкой на платье, дополняя образ. «Скромно и со вкусом», — прокомментировала довольная результатом своих трудов Камилла. «У меня же мой вид со словом «скромно» никак не ассоциировался. Да я на выпускной в куда более простом наряде ходила. Но раз уж я ввязалась во всю эту авантюру, то придется согласиться с мнением эксперта, который взялся не только за мой макияж, но и за руки. Нужен маникюр», — постановила Камилла и печально взглянула на небольшие часы, стоящие на комоде. А я посмотрела на свои руки и... обомлела. Я никогда не была сторонницей татуировок. Рисунок, который не изменить, не переделать, для меня выглядел слишком большой ответственностью. Выберешь себе кошечку, а через месяц она тебе надоела и захотелось бабочку. А уже все, поздно, живи с кошечкой. В общем, на себе я точно ничего не рисовала, и понять, откуда взялось изображение розочки на фаланге среднего пальца, не могла. Попытка стереть небольшой рисунок успехом не увенчалась, что расстроило. Еще один подарочек, с которым придется мириться до конца дней своих. Времени мало, возвращая внимание моим рукам, проговорила Камилла. Не успею сделать как надо». «Значит, оставим как есть». Со вздохом предложила я, забирая свою кисть с коротко отстриженными по заветам Санпина ногтями. «Вам предстоит подавать руку при знакомстве с мужчинами». Воспротивилась моему предложению Камилла и метнулась к принесенным коробкам. «Вот, наденьте». Девушка протянула мне ажурные перчатки, призванные скрыть руки до локтя. «Подавать руку?» Задумчиво протянула я, осознавая, что здесь правила приличия далеки от современных земных. «А что еще мне надо будет делать? Ну, при встречах разных. Я не сильна в местном этикете». «Ничего страшного», — заверила меня с улыбкой горничная и начала пояснять. «При встрече с любым представителем драконов человек должен склоняться в вежливом поклоне. Девушки в Книксоне». Камилла плавно присела, придерживая юбку. «При встрече с князем все опускаются в глубоком реверансе». «Очередная демонстрация». И мои глаза несколько сильнее округлились. Девушка едва ли не на корточке села и склонила голову. При этом ее спина оставалась идеально прямой. «Кажется, меня ждут тяжелые силовые нагрузки». Мысленно протянула я, представив, сколько за день раз мне предстоит сесть-встать. «Обращаться к князю следует словами «Ваша светлость», к остальным аристократам «Госпожа или господин», и старайтесь всегда приветливо улыбаться. Попробуйте». «Драконы любят идиотов», — пробурчала я себе под нос, растягивая губы в улыбке профессионального продавца. Мой комментарий Камилла то ли не услышала, то ли благоразумно сделала вид, что пропустила мимо ушей. После чего заверила меня в успехе и начала торопить к выходу. «Вам уже пора спуститься в торжественный зал, там собираются все претендентки». «А карты с маршрутом до этого зала не прилагается?» Нехотя, направляясь к двери, вздохнула я. В голове при попытке вспомнить хотя бы дорогу до столовой, в которой я приземлилась, появлялся калейдоскоп из интерьеров и картин, и никакого четкого понимания направления. Девушка на мгновение замялась, бросила взгляд на оставленный нами беспорядок и с сомнением предложила. «Я могу вас проводить, если вы не против». Она махнула в сторону спальни рукой, намекая, что ее обязанность все прибрать. «Я очень даже за». Выпалила я, хватая горничную за руку и вместе с ней уверенно выходя в коридор. «Потом с платьями разберемся». Камилла нервно хохотнула, но тут же взяла себя в руки, выскользнула из моего захвата и на правах проводника вышла вперед, тихо пояснив. «Уважаемой особе не следует явно торопиться. Старайтесь идти степенно и гордо». Следуя ее указаниям, я немного вздернула подбородок, расправила плечи и, выдохнув, отправилась следом за своей нежданной помощницей. Надо признать, закованный в корсет держать осанку было достаточно просто, но вот юбка так и норовила попасть под ноги и уронить меня. «Подол стоит придерживать вот так», — шепотом посоветовала моя горничная и невзначай продемонстрировала на своем более скромном, но не менее длинном платье. Я попыталась повторить ее маневр и ухватила юбку большим указательным пальцем, приподняла и... действительно, стало легче идти. «Спасибо», — столь же тихо поблагодарила я. Дальнейший путь прошел без приключений. Мы спустились на первый этаж, миновали просторный холл и оказались в коридоре, который заканчивался большими распахнутыми дверями. Там за порогом виднелся зал, заполненный калейдоскопом платьев и девичьим щебетанием. «Удачи!» Пропуская меня вперед, пожелала провожатая. Я в ответ только неопределенно угукнула и направилась в местный гадю... цветник. В первое мгновение меня особо никто не заметил. Местные невесты больше интересовались разговорами друг с другом и обсуждением соперниц из других кружков по интересам. И я очень надеялась, что так и останусь невидимкой, но удача сегодня явно была не на моей стороне. «Не понимаю». «На что рассчитывала королева, привлекая к отбору человечек?» Раздался протяжный писклявый голос от ближайшей кучки девушек. Я не смогла не обернуться. Местные супермодели в пышных платьях при полном макияже и со сложными укладками смотрели на меня с неприкрытыми усмешками и издевкой. Кто из них своей речью привлек внимание, я не поняла. И, наверное, не стоило вообще останавливаться рядом с ними, а гордо и независимо пройти мимо. Но не удалось. Следующим правильным шагом стала бы не менее надменная улыбка и молчаливый уход, но я не настолько сдержанна. Правда, улыбка все же удалась. Именно с ней я демонстративно осмотрела девиц и проговорила. «Зато я знаю, зачем Ее Величество пригласило меня сюда. На местных у нее надежды нет». Как отреагировали незнакомки, мне понравилось. Судя по зло прищуренным глазам, мои слова их задели. «На твоем месте», — холодно проговорила пепельная блондинка с тонкими чертами лица, — «лучше больше молчать». «Спасибо за совет», — с наигранным восторгом сказала я. «Отвечу взаимностью. Хочешь победить?» «Больше говори. Князь любит болтливых особ, не обремененных интеллектом». Руку на отрезание даю, но зрачки девушки на мгновение стали вертикальными, а губы сжались в линию. «Какая бестактность!» — нашлась со словами ее более темная подружка. «Взаимность?» — широко улыбнулась я в ответ и помахала рукой на прощание. Скрываться больше смысла не было. Поэтому двинулась прямо сквозь толпу к той части зала, где виднелось возвышение с серебряным троном. Толкаться не пришлось. Девушки благоразумно расступались и молчали, бросая в мою сторону лишь неприязненные взгляды. Меня они не особо трогали, а вот свобода перемещения радовала, поэтому я шла к своей цели с широкой улыбкой. Еще издалека приметила перед царским стулом странную конструкцию в виде белой мраморной чаши на высокой подставке. Ничего подобного на картинках тронных залов родной земли я не встречала. И стало до жути интересно. Что же это за купель такая? И для чего? А может, просто местный увлажнитель воздуха? Поднявшая голову любопытство на мгновение затмило все прочие чувства. В последний момент я все же остановилась перед самыми ступеньками. Затормозил тот факт, что все прочие девушки держались на приличном расстоянии от возвышения. Выглядеть инфантильной деревенщиной, которая плюет на все нормы приличия и сует свой нос куда не следует, не хотелось. Да и внезапно вспомнилось, что, например, в православных церквях есть алтарь, куда заходить никто не имел права. Вдруг эта конструкция какой-нибудь священный предмет, и разглядывание его с близкого расстояния карается казнью. В общем, как бы ни хотелось заглянуть внутрь, я воздержалась. Потом, если что, у Камилы об этой чаше спрошу. Мысленно постановила я и услышала скрип открывающихся тяжелых дверей. Обернувшись на звук, увидела, как из прохода слева появился уже знакомый мне господин Эдельвирс. За те несколько часов, что мы не виделись, он нисколько не изменился. Все такой же противный дед в мантии, которая от стремительного шага развивалась за ним наподобие крыльев. Следом за распорядителем шли две женщины в белых одеждах. Их наряд отдаленно напоминал монашеские одеяния. Правда, головы незнакомок покрывали не платки или шапочки, а изящные капюшоны с золотой оторочкой и узорами по краю. Вся троица поднялась на постамент. Женщины прошли к чаше, советник встал чуть впереди и окинул взглядом присутствующих в зале девушек. По мне тоже скользнул его взор, но ни единой эмоции в нем я разобрать не смогла. Словно я не просто предмет мебели, а самое настоящее пустое место. Задетая гордость неприятно уколола, но я быстро от нее отмахнулась. Не до нее сейчас. Тем временем Эдельвирс тонко улыбнулся и заговорил. «От лица его светлости я в качестве распорядителя предстоящего мероприятия рад приветствовать вас в этом торжественном зале. Сегодня по приказу королевы и согласно древней традиции мы начинаем отбор, по завершению которого одна из вас станет княгиней всего Гальдара». Во время торжественной паузы зал заполнили аплодисменты. Я лишь запоздал, успела пару раз глухо хлопнуть в ладоши. Жест Эдельвирса прервал овации, и он продолжил. «Естественно, место подле нашего великого князя может занять лишь самое достойное из вас. Та, что обладает не только красотой внешней, но и внутренней, чистотелом и мыслями. У меня челюсть свело от пафосности, а домой захотелось еще сильнее. Они тут вообще кого ищут? Монашку? Тогда этот отбор обречен на провал. Среди присутствующих белых овечек точно нет. Даже у меня периодически проскальзывают совершенно негуманные мысли по отношению к окружающим. Но Эдельвирса абсурдность его слов нисколько не остановила. Он указал на чашу и молчаливых женщин. «Уважаемые служительницы храма великой богини Алалы великодушно предоставили нам чашу истины с водой из священного источника чистоты». По залу прошли восторженно взволнованные охи, а я тихо порадовалась, что не полезла к этой наверняка магической священной штуковине. «Омовение в ней рук будет вашим первым испытанием. Если вода в чаше потемнеет, нам с великой грустью придется с вами распрощаться». После очередных слов Эдельвирса зал снова наполнился взволнованными тихими голосами. Я тоже заволновалась за прохождение первого испытания, как бы оно ни стало последним. И не из-за чистоты своего тела я переживала. Утром я мылась. Да и если распорядитель так завуалировал понятие «девственность», проблем не должно было возникнуть. На отношения с парнями у меня просто не было времени. Но вот мысли... От праведных они периодически были далеки. Но кто хоть раз в жизни не представлял, как ненавистного человека сбивает фура или что-то в этом роде? И я не исключение. Правда, отступать я не собиралась, ибо отступать мне было некуда. Вот так сразу оказаться на улице совершенно не хотелось. Не на такой расклад я настраивалась. В конечном счете, может, у драконов свои понятия чистоты, и я все-таки пройду? Хотя соприкосновение с очередной магией меня волновало не меньше. Подчинение туманных драконов мне совершенно не понравилось, и я сильно сомневалась, что оценю по достоинству их святую воду. «Понимаю». Призывая всех к тишине, снова заговорил распорядитель. «Это очень личное испытание. Требует небывалой решительности. Поэтому вы вправе отказаться от его прохождения прямо сейчас покинуть зал. Никто не станет вас порицать, и ваши тайны останутся с вами». За спиной снова послышался шорох и... стук каблуков. Я удивленно обернулась. Приличная часть девушек с независимым видом и улыбками покидали зал. «И на что только рассчитывали?» Задалась я риторическим вопросом и глубоко вздохнула, подавляя зависть. На чашу теперь смотрела с еще большим беспокойством. «Что будет, если не пройду? Выставят за дверь без монетки в кармане? И куда я пойду? А вдруг нечестивых этот девайс просто убивает? Недаром же столько местных красавиц отказались совать в воду ручки». В общем, в первых рядах на прохождение испытания я решила не идти, а посмотреть, что же будет с другими претендентками. Как только за ушедшими закрылись двери, Эдельвирс куда довольней улыбнулся и проговорил. «Теперь, когда все сделали выбор, предлагаю первой из вас подойти к чаше и пройти испытание». Рядом зашуршало чье-то платье. Обернувшись, я с удивлением увидела уже знакомую блондиночку. Ей явно не терпелось продемонстрировать свою чистоту. Я невольно улыбнулась такой прыти и с предвкушением ждала, когда девушка вступит на помост. Наша маленькая пикировка прямо говорила, что мысли в светлой голове драконицы далеки от понятия «добрые». Но внезапно Эдельвирс продолжил. «На правах распорядителя я предлагаю отдать эту честь нашей специальной гостье, иномерянке Маргарите». «Мне?» — не сдержала я удивленного возгласа. И как только удержалась на губах улыбку, ума не приложу, а в следующий миг на одних инстинктах предложила. «Я не против уступить свою очередь, если есть желающие». Я повела рукой в сторону блондинки, намекая. Но Эдельвирса мой маневр не умолил. «Королевской посланнице не пристало быть второй», — с легкой издевкой парировал старик. «Или вы переживаете за свою чистоту?» Я едва зубами не скрипнула. «Противный старикашка, специально же провоцирует». Но, несмотря на весь свой внутренний протест и злость, я поднялась на помост и посмотрела в чашу. На первый взгляд... вода в ней выглядела самой обычной. А вот на второй все стало не так однозначно. По поверхности от центра разбегались кольца волн, словно кто-то невидимый ритмично тыкал водную гладь пальцем, При этом вершины бугров серебрились, словно их покрывала жидкая ртуть. Опускать туда руку окончательно расхотелось. На кончике языка зудело желание потребовать исследований о влиянии этой странной жидкости на землянок. Останавливал лишь тот факт, что все эксперименты будут проводить исключительно на мне. И вот неужели нет желающих стать первыми? Я окинула взглядом оставшихся внизу претенденток. На лицах драконец читалось неприкрытое издевательское предвкушение. Они явно ждали либо моего провала, либо момента, когда с меня начнет пластами сходить кожа. И вряд ли радостно откликнутся на мой призыв не стоять в стороне, а стать первыми и лучшими вместо меня. И тут мой взор наткнулся на Эдельвирса. Старик наблюдал за мной едва прищуренными глазами и с безупречно вежливой улыбкой. «Прошу». Еще раз поторопил он меня и указал на чашу. «Спасибо вам за такую честь. Я невероятно польщена». Протянула я в ответ, не торопясь выполнять требования. «Но я родилась в мире без магии и несколько не понимаю, как работает ваша чаша. Не хотелось бы сделать что-то неправильное и испортить весь обряд. Может, продемонстрируете, как следует в ней мыть руки?» Под конец одарила мужчину самый лучезарный из своих улыбок. Эдельвирс едва заметно усмехнулся, но ответил максимально ровно. «Не переживайте. В обряде нет ничего сложного и мыть ничего не надо. Все, что от вас требуется, — опустить ладонь в воду». «В перчатке можно?» — не сдавалась я. «Нет, исключено». «А как глубоко?» «На ваше усмотрение». Уже сквозь улыбку процедил Эдельвирс. Одарила его возмущенно удивленным взглядом. «Усмотрение?» Понятие относительное, а у обряда должна быть четкая инструкция, чтобы он наверняка прошел правильно и не был оспорен. Так все-таки как опускать руку? «Вот так!» — сухо выдал распорядитель, шагнул ближе и коснулся поверхности воды. Я, не ожидая такого подарка судьбы, ошарашенно уставилась на чашу. Серебристые волны моментально успокоились, а жидкость стремительно начала чернеть. В глубине замелькали неясные картины, словно началась трансляция какой-то войны из фэнтези-фильма. «Ого!» — тихо выдохнула я, не сдержав удивления. И изображение изменилось. В темноте появилась миловидная девушка с длинной толстой косой цвета тумана. Она обернулась к смотрящему, и по ее горлу полоснул кинжал. Я только моргнуть успела от резкого испуга, а изображение с убийством исчезло вместе с рукой Эдельвирса. «Это что сейчас такое было?» Перевела испуганный взгляд на распорядителя. Тот невозмутимо, словно все виденное мной в чаше, плод исключительно моего воображения, достал платок, вытер руку и спросил. «Теперь вам все понятно?» «Как божий день», — промямлила я, принимая стаскивать перчатку. Испытывать терпение дракона с таким темным прошлым больше не хотелось, и я поспешила стянуть перчатку с руки. Но кружево, как назло, цеплялось за все изгибы моей руки, что заставляло нервничать еще сильнее. «А у вас интересное прошлое», — проговорила я, пытаясь как-то замять неловкую паузу. «Почитайте о нем в анналах современной летописи». Тонко по-змеиному улыбнулся Эдельвирс. Желание поскорее ретироваться с подиума, а лучше всего и из зала, только усилилось. Одним особенно сильным рывком я все же стянула перчатку и окунула ладонь в воду.